Дзянин молчал. В прорези маски жарким, неистовым огнем горели глаза, а неудержимый поток освобожденной мыслительной энергии нес Фандорина дальше. Я не мог дышать. Теперь я припоминаю, как это началось. Там, у погребального костра, вроде бы удерживая меня, ты крепко сжал мою грудь. Я думал, что не могу вдохнуть от потрясения, а это были твои фокусы. С наполовину парализованными легкими, с онемевшей душой и оцепеневшим рассудком я был как воск в твоих руках. И отпустила меня сейчас вовсе не из-за смерти врага. Это ты хлопнул меня по спине. Но теперь я свое дело сделал, свою полезность исчерпал. Ты меня убьешь. Дон был злодей, но в его жилах текла живая, горячая кровь. Настоящий Акунин не он, а ты, с холодным сердцем, не ведающий любви и благородства. Ты и свою дочь нисколько не любил. Бедная Мидори, на похоронах ты думал лишь об одном, как бы повыгодней использовать ее смерть. Видимо, ясность рассудка все же не вполне вернулась к Расту Петровичу, иначе он не стал бы выкрикивать обвинения вслух, не подал бы виду, что разгадал игру старого синоби. Исправить смертельную ошибку можно было только одним способом. Титулярный советник сделал выпад, целя, отравленной палочкой в грудь интригану, но Тамбо был готов к нападению. Увернулся, не сильно стукнул Фандорина по запястью, и рука повисла плетью. Дзюнин тут же подобрал деревянное оружие. Не в том состоянии души был сейчас Эраст Петрович, чтобы цепляться за жизнь. Придерживая онемевшую руку, он повернулся к Тамбе грудью и ждал удара. «Ты прав в своих выводах. Лишь наполовину», — сказал Дзянин, пряча палочку. «Да, я настоящий Акунин, но я не убью тебя. Пойдем отсюда. С минуты на минуту очнутся часовые. Тут не место и не время для объяснений. К тому же они будут долгими. Пойдем. Я расскажу тебе об алмазной колеснице и о настоящем Акунине». У Акунина хриплый смех, нож в зубах, шальные глаза. Так сказал Тамбо. Тамбо сказал: «Скоро взойдет солнце. Мы поднимемся на скалу, будем смотреть на восход и разговаривать». Они вернулись к месту, где ждал мрачный, обиженный Масса. Переоделись. Эраст Петрович уже понял, почему старый ниндзя не убил его в павильоне. Это нарушило бы версию о естественной смерти Дона и помешало бы сироте занять место покойного. Сделать тут можно было только одно — попытаться спасти Массу. Отозвав слугу в сторону, титулярный советник вручил ему записку и велел со всех ног бежать в консульство к Доронину. Тамбо наблюдал за этой сценой бесстрастно. Видно, был уверен, что Масса никуда от него не денется. Скорее всего, так. Но в записке было сказано: «Немедленно переправьте моего слугу в посольство, его жизнь в опасности. Доронин человек умный и надежный, исполнит». А соваться в иностранное посольство, чтобы убить свидетеля, не представляющего такой уж большой угрозы, там бы, возможно, и не станет. В конце концов, у Дзюнина остался всего один помощник. Чтобы Масса не заподозрил плохого, Эраст Петрович ему весело улыбнулся. Слуга сразу же перестал дуться, просиял ответной улыбкой, воскликнул что-то радостным голосом. «Он счастлив, что господин снова улыбается», — перевел Дэн. «Он говорит, что месть пошла господину на пользу. Мидори-сан, конечно, очень жалко, но будут и другие женщины». Потом Масса убежал выполнять поручение. Племянника Тамба тоже отпустил. Они остались вдвоем. «Вон оттуда хороший вид!» — показал Дзюнин на высокий утес, у подножия которого пенился белый прибой. Стали подниматься по узкой тропе. Синоби впереди, титулярный советник сзади. Эраст Петрович был чуть не в полтора раза выше ростом. В кобуре у него лежал верный герстль. К тому же противник повернулся к нему спиной, но Фандорин знал — перед этим сухоньким старичком он беспомощен, как младенец. Тот может убить его в любое мгновение. «Ну и пускай», — думал Эраст Петрович, — «умирать ему было не страшно и даже не очень интересно». Они сели на край обрыва рядом, свесили ноги. «Конечно, смотреть на восход, сидя над пропастью, было гораздо лучше», — вздохнул Тамба, должно быть, вспомнив свой разрушенный дом. «Зато тут море». Из-за края земли как раз показался краешек солнца, и водная равнина стала похожа на охваченную пожаром степь. Титулярный советник поневоле испытал нечто вроде благодарности. Убивать его собирались красиво. «Ничего не скажешь, японцы знают толк в смерти». «Я все понимаю, кроме одного», — проговорил он, не глядя на соседа. «Почему я до сих пор жив?» Тамба сказал. «У нее было две просьбы. Первая — не убивать тебя. А вторая — научить тебя пути, если ты захочешь». «Я выполнил первое обещание, выполню и второе, хоть и знаю, что наш путь не для тебя. Не нужно мне вашего пути. Большое спасибо». Фандорин покосился на Дзюнина, не зная, можно ли ему верить. «Что, если это какое-нибудь очередное иезуитство? Сейчас двинет локтем, и полетишь на острые камни». «Хорош путь, построенный на подлости и обмане», — Тамба сказал. «Я привел тебя сюда, чтобы ты увидел, как уходит тьма и приходит свет. А нужно было привести тебя на закате, когда происходит обратное. Скажи, что лучше, восход или закат?»